Первым кандидатом на такую роль был Андроник, но он продолжал выжидать. Он не спешил принимать участие в первом акте драмы. Его героями стали старшая дочь Мануила, лишенная престола властная и решительная Мария, которую в свое время чуть было не отдали за венгерского принца, и ее муж, граф Ренье, брат Конрада Монферратского. Целью заговора было убийство Протосеваста. Покушение должно было состояться 17 февраля 1181 года, но позднее было перенесено на более поздний срок. Это промедление и погубило заговорщиков. Шпионы Алексея Протосеваста узнали о заговоре, и все его участники были брошены в тюрьму. Только Кисарисса Мария и Ренье успели спрятаться в храме Святой Софии. Мария Антиохийская и ее фаворит не посмели послать солдат в храм и упустили время. Из храма с помощью священников Мария начала призывать константинопольский люд к восстанию против соперницы. Эти призывы пали на благодатную почву. Толпы народа заполонили улицы, они громили дома приверженцев императрицы-матери, жгли канцелярии, чтобы уничтожить податные списки. Начались погромы в кварталах латинян, правда, не везде. Итальянские солдаты примкнули к восставшим, а французы и немцы остались на стороне правительства. Испуганный восстанием, Алексей Протосеваст приказал своим войскам взять храм Святой Софии штурмом. Но храм не был беззащитен. Мгновенно к нему сбежались тысячи горожан, и закипел отчаянный бой, который остановило лишь вмешательство патриарха. Алексей Протосеваст пошел на компромисс и простил заговорщиков. Те вышли из собора победителями, народными кумирами. Но, не справившись с Кисариссой Марией, Алексей Протосеваст решил отыграться на патриархе, что было глупейшей ошибкой. Патриарх был отвезен в монастырь, и тут же восстание вспыхнуло с новой силой. И опять правительству пришлось отступить. Возвращение патриарха в город было триумфальным. И тут пришла пора выйти на сцену Андронику. Он ждал этого часа всю свою жизнь. В муравейнике воинственных ничтожеств он был гигантом. Вот почему, когда он двинулся из своего города к Константинополю, его шествие было подобно возвращению Наполеона с Эльбы. Правительственные отряды немедленно переходили на его сторону. Отовсюду к нему спешили войска провинциальных правителей, и армия его росла, как снежный ком. Разрозненное сопротивление верных правительству войск не могло задержать его продвижение. Между тем восстание в городе ширилось. Агенты Андроника подняли народ на разгром латинских кварталов. Начались сражения с французами и немцами. Андроник не спешил. Он стоял лагерем в Халкидоне, принимал сторонников и ждал момента, чтобы ударить наверняка. И весной 1182 года, исчерпав все возможности сопротивления, правительство было вынуждено открыть ворота Константинополя перед Андроником. Его торжественно встречали как освободителя не только толпы народа, но и патриарх Феодосий и кесарисса Мария. Вступив в столицу, Андроник обратился к народу с речью, в которой не пожалел пафоса и слез. Он клялся всеми святыми, что пришел исключительно для того, чтобы освободить обожаемого юного императора Алексея от господства безнравственных людей, что его интересует лишь благоденствие империи, что власть ему не нужна, он верный сын Отечества. У него лишь одно желание — оградить императора от вредного влияния его распутной матери и ее фаворита, которых он просит добровольно отказаться от власти. После того, как пропагандистская прелюдия к перевороту была завершена, растерявшегося Алексея Протосеваста схватили в его дворце и доставили к Андронику. Андроник разыграл патетическую сцену, обвиняя Алексея в низкой измене, и тут же приказал выколоть ему глаза. После этого, из соображений безопасности, регеншу Марию и молодого императора отправили на загородную виллу Филопатион. Андроник нанес им визит, преклонил колени перед Алексеем и поклялся ему в верности. Императрицу-мать он не замечал. Затем он посетил патриарха Феодосия, своего союзника, целовал ему туфлю, также клялся в вечной дружбе и благодарности. Но старый патриарх уже понял, что в городе воцарился страшный хищник, который одержим всепоглощающей ненавистью к семье Мануила. Когда в задушевном на вид разговоре с патриархом Андроник начал жаловаться на то, как он одинок, как трудно будет ему стать настоящим опекуном и наставником юному императору, как трудно будет оградить мальчика от соблазнов жизни и заговоров врагов, патриарх тихо ответил: «Нет оснований для беспокойства. С того момента, как ты, Андроник, вошел в Константинополь, можно считать, что этот мальчик мертв». Андроник вежливо поклонился и, ничего не ответив, покинул патриарха. Тот понял, что ему недолго осталось занимать свой пост. Первые месяцы правления Андроника были лишь увертюрой к тому, что случилось потом. Он активно занимался государственными делами, причем так, чтобы завоевать любовь народа. Он отменил непосильные налоги, разогнал мздоимцев и жестоко покарал ненавидимых чиновников. До сих пор некоторые историки характеризуют его как демократически настроенного монарха, крестьянского царя. В то же время Андроник подавлял сопротивление в провинциях, где еще оставались сторонники протосеваста. И ни на минуту не забывал о своей основной задаче — убрать с пути всех соперников. Неожиданно по Константинополю разнеслась весть, что таинственным образом умерли Кесариса Мария и ее муж граф Ренье, союзники Андроника. Никто не сомневался, что их отравили по его приказу. Андроник отправился к гробнице Мануила и при большом стечении народа умолял тень императора простить ему былые прегрешения. Он поклялся положить жизнь на то, чтобы мальчик Алексей был счастлив. После этого Андроник велел всем уйти, чтобы он мог побеседовать с покойным императором наедине. Убедившись, что он один, Андроник сказал: «Теперь ты у меня в руках, мой гонитель и мучитель. И разбудить тебя смогут только трубы страшного суда. Я заставлю тебя дорого заплатить за все зло, которое ты мне причинил». Эти слова якобы подслушал один из придворных и разнес их по городу. Но даже если Андроник их и не произносил, думал он именно так. В последующей неделе страшные слухи расползлись по Константинополю. Родственников императора арестовывали. Затем начались публичные суды. Из политических соображений Андроник избегал тайных убийств. Если у тебя послушные судьи, можно обеспечить нужный приговор. А уж пыточных дел мастера заставят жертву признаться в чем угодно. Что и произошло. Так погибла вся верхушка семьи Комнинов. Недаром Карл Маркс называл Андроника человеком Алкивиада Нерона византийского склада. Наступила очередь самых главных соперников — императрицы матери и мальчика императора. Андроник не был бы самим собой, если бы не внес театральности в расправу над ними. Сначала он принялся публично обвинять императрицу в том, что она строит против него и империи страшные козни. Поэтому он якобы будет вынужден покинуть Константинополь. Он не может нести ответственность за безопасность императора. После того, как почва была подготовлена, Андроник приказал начать судебный процесс, на котором сам не присутствовал. Марию обвинили в том, что она иностранная шпионка. Нашлись и свидетели ее шпионской деятельности, и обвинители, которые доказали, что она намеревалась продать Византию франкам. Приговор был единодушен. Смертная казнь. Но этот приговор был недействителен без санкции императора. Приговор был написан красными чернилами, словно кровью. Андроник принес его мальчику и приказал подписать смертный приговор матери. Мальчик плакал. Плакала и маленькая невеста Анна. Андроник внимательно посмотрел на девочку. Потом погладил по голове и пообещал, что ее никто не обидит. Прежде чем задушить Марию в камере, ей показали подпись сына. Прошло еще несколько месяцев, и послушный совет империи обратился к Андронику с нижайшей просьбой короноваться, так как иначе ему будет трудно нести бремя власти. Андроник картинно возмутился неожиданным предложением и тут же во всеуслышание отказался от незаслуженного поста. Совет настаивал, народ бушевал на улицах. Слава Андроника еще не потускнела. Многим казалось, что если он станет императором, в Византии наступит золотой век. Процедура коронования Андроника, как пишут хронисты, была хорошо разыгранной комедией. Он буквально дрался с придворными, которые старались надеть на него пурпурную мантию и корону. Его еле втащили на трон. И в конце концов, обливаясь слезами, Андроник покорился воле народа и поклялся, что делает это лишь для того, чтобы помогать Алексею. Остался пустяк. Через месяц Алексея привели во дворец к Андронику, и в то время, как император занимался государственными делами, задушили в соседней комнате. Труп мальчика выволокли к ногам Андроника. Высокий, седой, все еще стройный император оттолкнул труп ногой и произнес: «Твой отец был клятвопреступником, а мать — шлюхой».